Философ Аристон считал, что главная цель философа в том, чтобы жить в безразличии ко всему. По его учению, между пороком и добродетелью нет никакой разницы. Философ, мудрец, должен быть подобен актеру, который может сыграть как роль благородного царя Агамемнона из «Илиады» Гомера, так и роль презренного и низкого Тирсита. Аристон утверждал, что мудрец не может ошибаться. Философ Персей, не сумев доказать ему обратное логически, нашел двух близнецов и велел одному оставить у Аристона на время деньги, а другому забрать их. Аристон попался на эту уловку, и таким образом его утверждение было опровергнуто. Аристон был лыс и умер от солнечного удара. О нем сложили такую шуточную эпиграмму. «О, Аристон, до старости дожив лысой, зачем не в меру представлял ты лоб солнцу, на солнечном припеке захотев погреться, за это в загробный ты сошел холод». В истории философии видное место занимают и два греческих философа по имени Зенон. Первый из них, Зенон Элейский, происходил из города Элеи, основанного выходцами из Греции в Южной Италии. Он был приемным сыном знаменитого философа Парменида, который утверждал, что с помощью чувств нельзя познать истину и что только разум может быть критерием истины. Парменид был один из первых философов, отрицавших существование вещей вне нашего разума. Его взгляды оказали большое влияние на Зенона. Древние философы считали Зенона создателем диалектики. Слово «диалектика» в переводе с греческого означает «искусство вести беседу», «искусство спорить», «искусство рассуждать». Зенон считал, что истину можно установить только путем рассуждения, в споре, в беседе, высказывая противоположные мнения и обсуждая их. Как философ, Зенон Элейский знаменит своими апориями. Слово «апория» переводится как «затруднение», «недоумение». Синоним этого слова — «парадокс», что в переводе с греческого означает «неожиданный», странный, то есть неожиданный логический вывод, не соответствующий обычным представлениям, противоречащий здравому смыслу, неразрешимое противоречие. По свидетельству современников и последователей Зенона, он придумал 45 апорий. До нашего времени дошло всего 9 из этих интереснейших логических задач. Вот самые знаменитые апории Зенона. Философ утверждал, что быстроногий Ахиллес не сможет догнать даже черепаху, при условии, что они находятся хотя бы на небольшом расстоянии друг от друга и одновременно начинают движение. Ведь пока Ахиллес пробежит расстояние, отделяющее его от черепахи, она за это же время тоже продвинется вперед на какое-то расстояние. Чтобы преодолеть это новое, пусть маленькое расстояние, Ахиллес опять потратит какое-то время, за которое черепаха опять проделает хоть какой-то путь, ну и так до бесконечности. Эта апория называется «Ахиллес быстроногий». Согласно второй апории, дихотомия, что означает «деление на два», никто никогда не может пройти от начала до конца любое, даже небольшое расстояние. Ведь чтобы пройти это расстояние, нужно сначала преодолеть его половину, затем половину оставшейся половины, потом очередную половину. А так как делить пополам любой отрезок можно до бесконечности, то это означает, что человеку нужно пройти бесконечное множество отрезков половинок, для чего потребуется бесконечное время. Следовательно, человек, решивший пройти какой-то путь, никогда не дойдет до его конца. Апория «стрела» с еще большей убедительностью доказывает отсутствие всякого движения и абсурдность мысли о существовании движения. Если рассмотреть полет стрелы, выпущенной из лука, то можно сказать, что каждый отдельный миг полета стрела находится в покое относительно Земли. Но сумма мгновений покоя не может быть движением. Похожее рассуждение Зенон приводил о шуме падающего зерна. Одно зерно падает на землю бесшумно. Если высыпать целый мешок зерна, то слышен шум. Но из множества тихого не должно получиться громкого, говорил Зенон. Следовательно, шума нет. Когда Зенону указывали на движущиеся предметы, на шум высыпаемого зерна, он отвечал, что нас обманывают наши чувства. Нельзя полагаться на глаза, уши, ведь то, о чем они нам сообщают, противоречит логике, рассуждению, разуму, а постичь истину можно только с помощью разума, а не чувств. Главное изречение Зенона «движения нет» стало крылатой фразой. Философ Антисфен, не сумев опровергнуть рассуждения Зенона, стал ходить перед Зеноном, демонстрируя, что движение существует. Но этим он не опроверг апории Зенона. Современные философии наука рассматривают апории Зенона как пример невозможной постановки вопроса. Нельзя смешивать общее и конкретное. Так нельзя от бесконечности отнять конкретное число. Какое бы число, маленькое или большое, мы не отнимали от бесконечности, бесконечность не уменьшится ни на йоту, ни на какую величину. Она останется бесконечностью. Но ведь если есть что-то, и от этого что-то отнять сколько угодно малое, что-то должно обязательно уменьшиться. Именно это утверждает здравый смысл. И тем не менее, если от 100 кирпичей отнять 10 кошек, количество кирпичей не уменьшится. Но апории Зенона и Лейского не просто хитроумные подтасовки, логические фокусы, где ловкость ума сродни ловкости рук фокусника. Апории Зенона — это попытка осмыслить, понять, как в нашем мире сочетается общее и конкретное, сочетаемое и несочетаемое. Особый интерес имеет знаменитая апория Зенона «стадий». Греческое слово «стадий» означает меру длины. От этого слова произошло, кстати, и слово «стадион» — место, где точно отмерено расстояние для состязаний бегунов или колесниц. Зенон обратил внимание на то, что колесницы, участвующие в состязаниях, сами имеют длину, и наблюдение за их взаимным движением может привести к поразительному выводу. Зенон создал следующую схему. Одна колесница неподвижна. Две другие расположены так, что могут двигаться по параллельным линиям навстречу одна другой с равной скоростью. Причем свое движение они должны начать от середины первой колесницы. Колесницы имеют одинаковую длину. И вот если две вторые колесницы начнут движение и полностью сравняются, то получится, что они проделают путь, равный половине длины первой колесницы и одновременно равной длине целой колесницы, двигавшейся навстречу. Первое расстояние они прошли относительно неподвижной колесницы, второе — относительно движущейся. Таким образом, получается, что длина колесницы равняется половине этой длины. Это тоже противоречит всякому здравому смыслу. Но в то же время в этой апории Зенона и Лейского уже заложен принцип относительности, созданный 20 веков спустя.